Вот какая-то женщина катит двойную коляску для близнецов. Мальчик и девочка уже великоваты для коляски. Но, возможно, это единственный способ доставить неугомонных детей из одного места в другое, вовремя и без криков. Вот мужчина, сосед ее жениха, вышел на свою небольшую лужайку перед домом, взял метлу и подметает опавшие лепестки бугенвилей, пока они не попали в бассейн. А вот другой сосед как раз вылавливает большим длинным сачком мусор из воды, те самые лепестки бугенвилей и опавшие листья. Типичный день типичной улочки. Вдруг внимание Натали привлекла машина такси. «Я так и думала», — произнесла Натали, вглядываясь в лицо пассажирки. Хорошо знакомая ей женщина вылезла из машины и проследовала к тому самому дому, из которого совсем недавно вышла Натали. «Ну что за грязное животное? Сговорились у меня за спиной». Глава 39. До приезда клиентов остался час. Времени было в обрез. Шоу должно начаться строго по времени, иначе презентация не будет иметь такого эффекта, как должна. Сегодня грим никак не хотел ложиться. Шрамы выглядели ненастоящими, как в дешевом театре, словно из магазина приколов. Трубку от колоприемника, кажется, своровала собака. Или кошка. Чертовы животные шныряют здесь повсюду. Как они вообще сюда попадают? Человек, севший в инвалидное кресло, мысленно чертыхался. Все пройдет нормально. Я справлюсь. И, немного переведя дух, пытаясь собраться с мыслями, повторил снова: я справлюсь. Сегодняшние клиенты были из Марселя, почти местные. Впрочем, какая разница? Когда речь идет о таких деньгах и таких людях, всегда есть шанс, что что-то может пойти не так. В конце концов, кто-то может оказаться накачанным наркотиками и в сильном угаре перебить здесь все просто от скуки. Кто-то может возомнить, что ему оказывают недостаточно уважения, и опять же в наркотическом бреду всех расстрелять. Но об этом лучше не думать. Слава о возможностях старого гения-инвалида уже начала расходиться по криминальному миру, так что заказы становились все более крупными. «Пожалуй, место тоже придется менять из соображений безопасности. В идеале каждую презентацию проводить в новом месте. Идеально каждый раз на новой арендованной вилле. Но куда девать отходы производства? К тому же каждый раз придется заново обустраивать лабораторию и городить стеклянные двери для презентации. Или, может, проводить все в обычных комнатах? Неудобно. Хотя еще несколько таких презентаций, и мы будем настолько известны, что можно будет обойтись без показов. Просто продавать то, что уже сделано. Надо подумать. Размышлял человек, натягивая на лицо кислородную маску со встроенным искажателем голоса. «Патрис! Наши испытуемые! Готовы?» «Готовы. Кстати, на следующей неделе у нас будет большой, жирный, многомиллионный контракт». «На следующий?» «На следующий. Клиенты приедут с чемоданами наличных». «Наличных? Ты спятил? Это Франция! Куда мы денем столько наличных?» «Я буду тратить их постепенно. На красивых девочек. Тебе тоже не помешает развеяться. Что значит «куда денем»? Потратим. Арендуем яхту, покутим в казино». «Мы договаривались о другом. Никаких наличных. Нас вычислят за 5 минут. Патрис громко захохотал. «Я не могу слышать, как ты разговариваешь таким голосом! Это правда смешно. Эта роль идеальна для тебя!» Человек в кресле посмотрел на него долгим взглядом, и Патрис согласился. «Ну хорошо, хорошо. Последний раз. Но знаешь, это же надо прочувствовать. Купаться в бабках и вести себя безрассудно». «Ну да», — задумался урод на каталке. «Безрассудно». Глава 40. Ирен думала, как поступить. Если у нее будет доказательство того, что наркотик подсыпали, то она напишет Марату и попробует договориться о встрече. Может, на встрече она сможет объясниться, и все наладится. «Зачем я сбежала? Зачем я вообще полезла в его телефон? Если бы не эта история с СМС-кой, я не пошла бы в бар, и все было бы хорошо», — ругала она себя. История с телефоном Марата теперь казалась просто детской шалостью по сравнению с тем, что наделала она. Он ни за что ее не простит. «Но ведь это не я! Меня почти изнасиловали!» «Кажется. Или нет?» «Нет!» То, что удалось снять Наоми на телефон, никак не похоже на изнасилование. Ни в жандармерии, нигде еще мне просто не поверят. «Черт! Я схожу с ума!»